Потому-то кульминацией картины становится сцена, в которой Гилберт, не сдержавшись, дает Арни пощечину. Это непростительное предательство. Неважно, что Арни в финале бросится к брату с объятиями, символизирующими полное примирение. Гилберт понимает, что совершил недопустимое, а значит, прежняя жизнь кончена. Смерть матери — долгожданное освобождение. Но первый шаг на волю Гилберт совершил, когда поднял руку на Арни. Счастье одного неминуемо означает страдание кого-то другого. А самое ужасное и невыносимое заключается в том, что можно вынести все, даже боль, причиненную тобой близким. Сколько бы камера Свена Нюквиста, легендарного оператора, практически соавтора Ингмара Бергмана, также сотрудничавшего с Андреем Тарковским и Вуди Алленом, не фиксировала украденные поцелуи и страстный шепот Гилберта с Бекки, настоящая любовь связывает в фильме двух братьев, воссоединяющихся на дне рождения. В заключительном эпизоде Ди Каприо демонстрирует немыслимое для его возраста и профессионального опыта мастерство. Играя и дурачась в комнате Бонни, покоящейся на кровати Арни, думает, что мама спит. Пытаясь ее разбудить, медленно осознает, что Бонни мертва. Но все равно кричит ей: «Мама, прекрати это! Хватит!» 17-летнему актеру дается передать страх осиротевшего ребенка перед лицом вечности, что утащило родную душу, оставив в одиночестве, наедине с жизнью, моментально уподобившейся пустыне. Неудивительно, что за роль Арни Ди Каприо удостоился своей первой номинации на «Золотой глобус», а затем и на «Оскар» наравне с Томми Ли Джонсом, Джоном Малковичем и Ральфом Файнсом. К сожалению, «Что гложет Гилберта Грейпа» провалился в прокате, собрав 10 миллионов при бюджете в 11.